Глава 67. Просто офигенный. Центр единоборств «Небесное просвещение» — фехтовальный зал. Сун Цян, обливаясь потом, размахивал мечом перед тренировочным манекеном. Ван Цзяо Цзяо прилежно выполняла укрепляющие упражнения. Баур только что завершил фехтовальный прием. Так и Пипи громко ее поддерживали, активно демонстрируя ей свою преданность. А Шан Юлинь сжимала в руках мобильник, не находя себе места. После того, как Цзуи ушел, тревожные мысли все сильнее овладевали ей. Как она могла так легко позволить Цзуи пойти бросить вызов горному морю? Стоило иметь в виду, что даже в период наивысшего расцвета небесное просвещение значительно уступало нынешнему горному морю по мощи и размерам. Тем более директор Шао Шисюн являлся мастером восьмого дана, а Цзуи в одиночку отправился бросать вызов. Это и впрямь было слишком рискованно. Хотя Цзуи был силен, но даже свирепому тигру не устоять против стаи волков. Кто мог ручаться, что в горном море не накинутся толпой на Цзуи или во время боя не нанесут ему тяжелую травму? Пойдя туда в одиночку, он мог легко пострадать. Шан Юлинь только что позвонила Цзуи, но он не ответил. Она не знала, как сейчас у него обстоят дела. Так не пойдет. Шан Юлинь вдруг встала и собралась пойти в горное море, чтобы поддержать Цзуи. Она проигнорировала правило, что директор не ходит в чужой центр единоборств. «Сестрица Юлинь!» Баор вытерла пот маленьким мультяшным полотенцем, которое Цзуи купил ей, и с любопытством спросила: «Ты уходишь?» «Ага». Шан Юлинь, присев на корточки, погладила ярко-красные щечки девочки и сказала: «Пойду проведу твоего папу. Боюсь, он...» Следующие слова застряли у нее комом в горле. Но Баор поняла, что хотела сказать Шан Юлинь. Сжимая драконов меч, она уверенно промолвила: «Не волнуйся, сестрица. Мой папа крутой. Он самый крутой папа в мире. С ним все в порядке». Шан Юлинь не знала то ли плакать, то ли смеяться. Она не ожидала, что Баор вдруг начнет ее успокаивать, а не наоборот. «Сестрица Юлинь!» Ван Цзяо Цзяо прекратила заниматься и возбужденно произнесла: «Вы собираетесь в горное море посмотреть, как справляется учитель? Возьмите меня с собой!» Она обожала лицезреть интересные представления, а Цзуи был таким крутым, наверняка его состязание с людьми из горного моря было впечатляющим. Ван Цзяо Цзяо, как и Баор, была уверена в Цзуи. Сун Цян тихо поднял руку, ему тоже хотелось пойти. «Нет». Шан Юлинь приняла решение. «Вам нельзя туда, оставайтесь здесь, я пойду одна». Каков бы ни был результат, она обязана сходить. «И зачем ты туда собралась?» Однако только Шан Юлинь замолкла, как у входа в фехтовальный зал раздался знакомый голос. «Папа!» Баор с криком устремилась к выходу, забавно передвигая своими маленькими ножками. Цзуи, посмеиваясь, обнял ее и чмокнул в щеку. «Золотце». Баор захихикала. «Колючий». Цзуи потрогал свое лицо. «Ой, забыл утром побриться». Он отпустил девочку и с улыбкой обратился к приятно удивленной Шан Юйлинь. «Я вернулся». «Я!» Ван Цзяо Цзяо сделала победный жест рукой и, расплывшись в улыбке, подошла и без стеснения похвалила: «Поздравляю неукротимого учителя с победой! Горное море было разнесено в пух и прах!» Она тоже не боялась подлизываться, и уже только одним выразительным взглядом и остроумными речами заметно превосходила толстяка. Цзуи не находил слов. «Говоришь так, будто все лично видела». Шан Юлинь не удержалась и спросила: «Ты в порядке?» Цзуи вернулся слишком быстро, прошло всего 10 с лишним минут. Посторонний человек, вероятно, предположил бы, что Цзуи вовсе не ходил в горное море, но Шан Юлинь верила, что Цзуи — человек слова и не струсит в решающую минуту, поэтому она поразилась его быстрому возвращению. «Неужто я выгляжу так, словно не в порядке?» Цзуи рассмеялся. Сперва я разбил табличку «Горное море, сильный ветер», затем заполучил меч «Горное море». Говоря это, он левой рукой передал Шан Юлинь длинный меч. Она с обескураженным видом взяла оружие. Цзуи говорил просто и непринужденно, но в его словах содержался большой объем информации. Шан Юлинь даже не сразу смогла все осмыслить. «Разбил табличку «Горное море, сильный ветер», заполучил меч «Горное море»?» Поскольку «Горное море» некогда являлось крупнейшим соперником небесного просвещения, Шан Юлинь, естественно, многое знала об этом центре единоборств и, конечно, знала, что эти табличка и меч значат для «Горного моря». Получалось, Цзуи жестоко втоптал в грязь «Горное море» и Шао Шисюна. Но как у него это получилось? Что нужно было сделать, чтобы хитроумный Шао Шисюн отдал меч «Горное море»? «У нас офигенный учитель!» Ван Цзяо Цзяо радостно загалдела. «Просто офигенный!» «Следи за языком». Цзуи стукнул ее по голове. «Разве не подобает девушке быть скромной леди?» Ван Цзяо Цзяо, прикрывая голову, проворчала про себя. «Старпёр!» «Какая еще скромная леди? Это же скучно!» Шан Юйлинь уже в целом пришла в себя и, рассмотрев в своих руках меч «Горное море», обрадовалась и вместе с тем опечалилась. Если бы ее отец, Шан Хэ, был до сих пор жив, его радости в этот момент не было бы предела. Цзуи являлся личным учеником Шан Хэ, последний питал большие надежды на очень одаренного от природы Цзуи и надеялся, что тот унаследует его знания и поднимет к новым вершинам центр единоборств. Вот только в то время Цзуи не хотел идти по пути профессионального бойца, еще и покинул небесное просвещение, чем разочаровал Шан Хэ. Теперь же он вернулся, в одиночку разгромил Горное море и нанес серьезный удар по репутации Шао Шисюна. Там, на небесах, душа Шан Хэ наверняка ликовала. Шан Юйлинь часто заморгала и с трудом сдержала слезы. Она со слабой улыбкой передала обратно Цзуи меч. «Это твой трофей. Оставь и себя». Цзуи спросил, почему бы не оставить его в центре единоборств? К настоящему времени он уже не испытывал недостатка в деньгах, и меч Горное море, несмотря на свою дороговизну, не имел для него большого значения. «Этот меч слишком сильно бросается в глаза». Шан Юйлинь покачала головой, сказав, «Оставлять его в небесном просвещении вряд ли хорошая идея». Цзуи не стал принуждать. «Тогда ладно». Стоявшая рядом Ван Цзяо Цзяо невольно спросила, «Учитель, этот меч какой-то особенный?» Цзуи, окинув ее взглядом, сказал, «Это меч мастера стоимостью 8 миллионов 880 тысяч юаней. Как сама думаешь?» «Какой дорогой!» Хотя Ван Цзяо Цзяо происходила из богатой семьи, ее все равно поразила цена меча. «Можно было бы купить 2 спорткара!» Ее сломанный спорткар стоил всего лишь примерно 1 миллион, поэтому в действительности можно было бы купить 8 спорткаров. А сейчас Ван Цзяо Цзяо запретили самой водить машину, ее возил личный водитель. Она горящим взглядом уставилась на меч стоимостью 8 спорткаров. «На самом деле не такой уж и дорогой». Шан Юйлинь улыбнулась. «Насколько мне известно, Шао Шисюн, должно быть, заплатил не больше 2 миллионов за то, чтобы мастер по литью мечей, Тан Юань, изготовил меч «Горное море». Конечно, они договорились друг с другом». Ван Цзяо Цзяо остолбенела. «Почему такая низкая цена?» «Реклама и только». Шан Юйлинь объяснила. «Они всем заявляли, что меч стоит 8 миллионов 880 тысяч юаней, точно так же, как многие звезды заявляют, что их гонорар составляет десятки миллионов, но в действительности в договорах прописана цифра в 2-3 раза меньше». «Взаимная реклама!» Ван Цзяо Цзяо прозрела. «Они довольно сильно преувеличили с ценой!» Шан Юйлинь сказала. «Если еще и вычесть известность Тан Юаня, то реальная цена этого меча составит около 1 миллиона». «Вот оказывается как!» Цзуи задумчиво потер подбородок. Шан Юйлинь не желала забирать себе меч «Горное море», и Цзуи не хотел оставлять его у себя в качестве экспоната, поэтому решил продать. Сейчас, похоже, было не совсем выгодно продавать его, а лучше надлежащим образом модифицировать оружие, чтобы увеличить его стоимость. Цзуи видел, что меч «Горное море» и по качеству материала, и по уровню ручной работы значительно превосходил ту пару золотых клинков, а потому возможностей для модификации было больше. К тому же меч «Горное море» являлся стандартным длинным мечом, им, несомненно, было легче фехтовать, а следовательно и спрос на него будет выше. Что касалось известности Тан Юаня, то в глазах Цзуи она ничего не значила. Цзуи быстро принял окончательное решение. По возвращении домой он модифицирует оружие, затем продаст его на подпольном рынке Западный ручей и посмотрит, удастся ли вновь заработать огромное количество добродетельной силы. 1-2 миллиона — это тоже неплохо! Ван Цзяо Цзяо произнесла. Учитель, бросайте каждый день вызов другим центрам недоборств, зарабатываете ежедневно по 1-2 миллиона. В скором времени вы станете миллиардером! Ее глаза сверкали, она говорила таким тоном, будто и впрямь в это верила. Ее слова рассмешили Цзуи и Шан Юйлинь. Но затем Цзуи вдруг принял суровый вид и спросил Ван Цзяо Цзяо. «Сколько раз сегодня выполнил свое упражнение? Продолжай дальше заниматься». Ван Цзяо Цзяо, высунув язык, послушно пошло тренироваться. Цзуи взял на руки Баор и обратился к Шан Юйлинь. «Я пока пойду, вечером еще увидимся». Сегодня вечером он вместе с Баор придет на ужин домой к Шан Юйлинь, и заодно навестит мать-наставницу Лян Сюймэй. Шан Юйлинь кивнула. «До вечера».